После обычных анкетных вопросов Зотов, наконец, произнес своим, как всегда, спокойным, чуть флегматичным тоном. «А теперь, гражданин Чуркин, постарайтесь хорошенько припомнить вчерашний день». «Товарищ начальник, я ей-богу не виноват», — воскликнул Чуркин, нервно теребя в руках измятую кепку. «Он мне тоже крыло помял, я уж молчу». «Так-так», — усмехнулся Зотов, — «а потом что сделали?» «Нет, не потом, а сначала», — горячо возразил Чуркин. «Ведь он правый поворот из второго ряда начал делать, а мне тормозить было поздно. Я же на зеленый свет ехал, скорости не снижал». «Это на перекрестке-то?» «Ну, конечно, я должен был снизить, но он-то ведь из второго ряда, товарищ начальник. Ну, хорошо, штрафуйте». С отчаянием воскликнул он. «Ну, хоть прав не отбирайте, товарищ начальник». «Ладно, не отберу», — снова усмехнулся Зотов. «Но почему вы после аварии в парк не вернулись?» Этого вопроса Чуркин опасался больше всего. Конечно, он нарушил еще одно правило, но разве мог он сказать, какие деньги посулили ему за следующую ездку, и главное, как все это обернулось потом? «Так ведь вмятина какая была», — упавшим голосом ответил он. «Ее надо в лупу искать». «В лупу?» — строго переспросил Зотов. «И вы с этой вмятиной по всему городу разъезжали?» «Не боже мой!» — воскликнул Чуркин. «Одну ездку только сделали». «Одну?» «Точно! Провалиться мне на этом месте!» «Куда же это вас носило?» «Не помню», — холодея ответил Чуркин. «Не помните? Ложь! Сейчас поедете с нами!» — решительным тоном произнес Зотов, вставая со стула. «Как так сейчас? Куда ехать?» — встрепенулся Чуркин, лицо его внезапно побледнело. «Туда, куда вчера с помятым крылом ездили», — пристально глядя шоферу в глаза, ответил Зотов. «Вставайте». Чуркин опустил голову и остался сидеть. «Какой же я дурак!» — с отчаянием произнес он, никому не обращаясь. «Я же не у инспектора Руда, вы из уголовного розыска». «Да? Как я сразу не сообразил!» — и с неожиданным вызовом воскликнул, подняв глаза на Зотова. «Я не желаю впутываться в ваши дела, я не помню адреса, и вообще я никого не возил, оставьте меня в покое». Лицо Чуркина покрылось красными пятнами, губы нервно подергивались, в расширенных глазах его были страх и злоба. Зотов удивленно поднял бровь и снова сел на свое место. Некоторое время он молчал, потом достал папиросу и после минутного колебания закурил. «Хорошо, Чуркин», — наконец произнес он. «Допустим, что вы все выдумали. Мы вели разговор без свидетелей, и вы не подписали еще протокол допроса. Поэтому вас никто не может обвинить во лжи, так что успокойтесь». Зотов умолк и посмотрел на Чуркина. Тот действительно немного успокоился. «Ответьте мне, Чуркин, только честно, на один вопрос», — продолжал тем же спокойным тоном Зотов. «Я это никуда не запишу, это останется между нами, но только честно». «Вы комсомолец, а я коммунист, и в партии состою уже больше 25 лет, вступил по ленинскому призыву. Вот мой партийный билет. Посмотрите». Зотов достал свой билет и протянул Чуркину. «Не надо», — слабо отстранил тот. «Нет, посмотрите», — строго сказал Зотов. Чуркин взял билет и через минуту с уважением вернул его Зотову. «Так вот, ответьте мне честно, как комсомолец коммунисту», — продолжал Зотов. «Что с вами произошло? Я вижу, вы чем-то сильно напуганы». «Я вам скажу», — тихо, еле сдерживая волнение, ответил Чуркин. «Они мне угрожали пистолетом, грозили убить, если я проговорюсь. Они списали с паспорта мой адрес, сказали, что если их арестуют, то меня убьют их приятели, а я не хочу умирать от бандитской пули». «Да, это серьезно», — задумчиво сказал Зотов. «Хотя я работаю в уголовном розыске уже 15 лет, и не знаю случая, чтобы преступники привели в исполнение свои угрозы. Это для слабонервных». Он умолк, минуту о чем-то сосредоточенно думал, глядя в окно, потом внимательно посмотрел на Чуркина и, видно, что-то решив для себя, продолжал. «Другому человеку, Чуркин, я мог бы сказать так. Мы нашли вас не случайно, есть свидетельские показания. Вас видели в одной машине с преступниками, вывезли краденые вещи. Вы отказываетесь указать этих преступников, помочь раскрыть преступление. Значит, у нас есть все основания подозревать, что вы соучастник преступления».